Киран кивнул. Не то чтобы мне лень было строить плот, но почему-то мне внутренний голос говорил, что это бессмысленно, а бессмысленные занятия я всегда старался обходить десятой дорогой. Еды у нас оставалось всего на один день, и в принципе, Эрик был прав, что не стоит терять время, надо как можно скорее пересечь озеро. Как оказалось, Кир эти места немного знал и говорил, что на той стороне озера должна быть хорошо хоженая тропа до самой дороги, а там до ближайшего поселения рукой подать. Эрик вышел за дверь. Кир устроился поудобнее на лавке, закинув на нее больную ногу. В охотничьем домике стало тихо, и я задумался. С новыми людьми путешествовать обычно интересно, но не в этот раз. И не потому, что Кир оказался обузой или занудой, нет, он вел себя достойно всю дорогу. Шел уверенно, ни на что не жаловался, говорил мало и по делу. Просто именно сейчас мне очень многое хотелось обсудить с Эриком без посторонних. Лезть в чужие дела я не любил, поэтому спрашивать у Кира, откуда он и куда, не хотел. Но сколько бы я себя не убеждал, что это не мое дело, мысль о том, что он может быть человеком графа Нерона, с каждым днем становилась все навязчивее. Эрика я не считал чужим, да и вызвался уже ему помочь. Значит, расспрашивая его о предстоящем путешествии, я не лез бы в чужие дела, это дело уже было нашим общим. Ладно, сам себя уговаривал я, потом обсудим. Вылезти бы из этих гор сначала, где все время что-то мерещится, обваливается, сползает или падает на голову. Горные озера, это, возможно, красиво и воодушевляет, но не тогда, когда ты вымотан до предела от того, что пробираешься несколько дней подряд через лесную чащу. Ладно бы мы по тропе шли, но нет, нам надо было топать выше щиколотки в опавших листьях вперемешку с ветками, продираться через кусты, спускаться во овраги, перепрыгивать ручьи или переходить реки, подниматься снова наверх и надеяться, что хоть какая-то тропа соизволит удостоить нас своим вниманием. Впрочем, у озера есть своя практическая ценность, его можно переплыть. Если бы мы не нашли охотничий домик с пилами и топорами, мы бы вряд ли бы об этом подумали, но мы нашли. Теперь Эрик загорелся идеей построить плот, и мы его единодушно поддержали, но, чуйка, будь она неладна, 2 часа пролетели незаметно. Эрик вернулся в дом, взял топор и пилу и молча вышел. Я вздохнул, взял второй топор и пошел за ним. Если весельчак Эрик молчит, значит, на корабль мы все-таки опаздываем, а раз он так расстроен, значит, это очень важный корабль. Я вышел из дома и бросил взгляд на озеро, но никаких лодок на нем не обнаружил. Видимо, моя чуйка мне говорила не о спасительной лодке, а о чем-то еще. Зато я увидел ряд из 5 палок, воткнутых в дно озера недалеко от берега, и охапку тонких прутьев на берегу. Похоже, что Эрик времени даром не терял, пока я предавался раздумьям. В поисках сухих деревьев нам пришлось изрядно побегать по лесу. Мы рубили, пилили, таскали. Я даже успел засомневаться, так ли нужен ли был нам плот или проще было все же идти дальше пешком. Но сомнения свои держал при себе, чтобы не злить друга еще больше. Хочет, пусть строит. Уже оструганные от веток бревна мы притаскивали в лагерь, где сразу же кидали в воду. Тут я понял, зачем нужны были те палки в воде, чтобы строить плот сразу на воде, и бревна не уплывали. От звука топоров проснулся Кир и вышел тоже чем-то помочь. Эрик оставил его у кучи прутьев вязать кольца и строгать клинья для постройки плота. К полудню плот был готов, он выглядел вполне прилично, да и порогов на озере не предвиделось, но я не удержался и решил сделать его попрочнее. Ты легок, прочен и плывуч, грузоподъемен и могуч, доставишь нас ты без труда, на край другой сего пруда. Эрик заканчивался 2-м веслом, Кир прибирался в доме и складывал инструмент на место, я проверял плот на плавучесть недалеко от берега, благо здесь берег был песчаный, и не надо было пробираться через камыши. Видимо, хозяева времянки берег озера периодически расчищали. Как из-за дома вышел человек, мы заметили только когда он рухнул лицом вниз, не издав ни звука. Эрик бросил весло и побежал к нему. Я спрыгнул с плота в воду, дотащил его до берега и присоединился к Эрику. Наш новый гость выглядел плачевно. Весь в грязи, куртка разорвана в нескольких местах, на рукаве запекшаяся кровь. Эрик перевернул его на спину. Я удивился, молодой паренек, ни на охотника, ни на пастуха не похож. Что ж он в лесу забыл-то? Тут даже разбойников особо нет, так как грабить некого. Значит, вряд ли его кто-то похищал. Дышит, сказал Эрик и легонько потряс паренька за плечо. Паренек открыл глаза и выдавил. пить. Я приподнял его голову и напоил из своей фляги. Тут из дома вышел Кир. «Что у вас тут происходит?» — хотел спросить он, но закончил фразу удивленным. «Леон Мейнер, мы с Эриком посмотрели на Кира. Ты его знаешь?» — спросил я. «Похож на сына графа Мейнера. Он был с нами в караване. Любил посидеть с людьми и поболтать. Кроме него подростков в караване больше не было». «Точно, припоминаю», — ответил Эрик. «Леон», — подтвердил паренек, — «можно еще воды?» Я отдал ему свою флягу и обратился с вопросом к Эрику. «Что будем делать?» «Мне нужно на корабль», — ответил Эрик. «Извини, Марк, но всем не поможешь. Надо выбирать». «Я готов присмотреть за ним», — ответил Кир, — «но доставить его обратно в лагерь у меня с моей ногой не получится, а здесь мы умрем с голоду. Бросать Леона в лесу мне не хотелось. Вести обратно в лагерь тоже. Хватит с меня незнакомцев, падающих на голову». Я предложил ему единственный вариант. «Леон, раз ты нас нашел, я могу предложить тебе один вариант. Ты отправляешься с нами на плоте через озеро. Идти сможешь?» «Смогу, если что-то съем. 2 дня не ел». «Хорошо», — продолжил я. «Потом ты с нами идешь до Вальдерны. Дальше, сам по себе». «Согласен, согласен», — ответил Леон и сам сел. «Кроме руки раны есть?» — смягчился Эрик, когда понял, что вскоре мы на его плот все же запрыгнем. «Нет», — ответил Леон. «Идем, помогу умыться», — предложил Эрик. «Марк, на тебе, закончить весло. Кир, грузи все на плот». И погнали. Никто спорить не стал, и через четверть часа наш плот отчалил от берега. Мы с Киром сели на весла, а Эрик осматривал рану Леону. Кровь на ней давно засохла и образовалась большая короста. Насколько глубока рана, было трудно понять, но нагноения не было. Чтобы не сделать хуже, мы решили стоячей озерной водой ее не промывать. Все поделились своей едой с Леоном, и мы начали свое небыстрое путешествие на другой край озера. Плот не лодка, но все же лучше, чем опять топать через дебри, да еще и с двумя ранеными. Часть 2, глава 18. Новый мир, Марена. Марена стояла посреди комнаты, скрестив руки на груди, и жарко спорила с Лили. «Я не пойду в платье за город, даже не проси». «Да чего ты боишься?» — возмущалась Лили. «Все будет хорошо. Я хожу в платьях за город с тех пор, как научилась ходить. И ничего, жива». Марена уж было хотела возразить, что пусть вспомнит, благодаря кому и чему она тут жива, но вовремя осеклась и тихо продолжила. «Да я за тебя скорее боюсь. Вот давай без этого, ладно». Еще больше возмутилась Лили. «Мне нянька не нужна. Я зову с собой подругу, а не охрану. Да и не одни мы там будем на этот раз. Я тебя познакомлю со своими друзьями. Большую группу никогда никто не тронет, слишком заметны последствия». Марена вздохнула, а Лили мечтательно продолжила. «И да, среди них есть и парни. Может, кто тебе приглянется». «Да хватит уже», — перебила ее Марена и решила быстро согласиться, чтобы перевести тему. «Иду я, иду». «Вот и славно. Собирайся, я тебя внизу подожду. И помни, что мы на 3 дня, не забудь теплую одежду». Лили выбежала за дверь, а Марена устало села на ее кровать. День только начинался, а она уже устала от общества Лили с ее бесконечными разговорами о нравится-понравится. Это продолжалось последние 1,5 недели с тех пор, как они пришли в Карату. Но делать было нечего, приходилось уживаться, а заодно и разбираться, как устроен этот мир. Мысль о том, что за время, проведенное с Лили, она узнала о местных и их традициях в 100 раз больше, чем смогла бы понять одна, подозрительно косясь на каждого встречного и ожидая от него подвоха, была отнюдь неутешительной. Однако Марена не боялась смотреть правде в глаза. Лили стала для нее тем незаменимым ключиком, который открывал любые двери, тайные сердца людей. Хоть Марене никогда и не хотелось быть похожей на Настю, но сейчас ей хотелось быть хоть немного похожей на Лили. Даже не так, она верила, что сейчас ей это жизненно необходимо. Пришлось собираться. Что бы ни говорила Лили о безопасности, но в походную сумку она заглядывать все равно не будет, а значит, в сумку тут же отправились оба ножа в ножнах, а следом плотный шерстяной коврик для ночевки, меховая куртка, несколько баночек с мазями и мешочек с женским принадлежностями. «Еду и воду мы возьмем внизу», — подытожила Марена, с сомнением оглядывая комнату. «Значит, готово?» Так мало вещей она еще никогда с собой не брала, но ничего полезного из разрешенного больше не попало на глаза, и Марена, закинув сумку за плечо, покинула комнату. На кухне девушки взяли по бурдюку воды и немного еды, сыра, хлеба, сушеных ягод и орехов. Да и незачем было брать много, ведь они уходили всего на 3 дня, а кушать принято раз или два в день. Куда теперь? Вздохнула Марена. За козами? Не, в гильдию пастухов, ответила Лили. Зарегистрируешься там и получишь свой медальон. Часто помогает лучше любого оружия. Лили подмигнула Марене, но та лишь подумала. Часто, не значит всегда. А что мне надо, чтобы зарегистрироваться? Неуверенно спросила Марена. Да как обычно. Имя, откуда родом, где сейчас живешь. Эта гильдия сама простая. Чтобы вступить в нее не нужно никаких навыков. Берут всех. Но я же, начало было Марена, понимая, что она не может там заполнить все три самых простых графы. Да кто тебя там проверять будет? Перебила ее Лили, догадываясь об опасениях подруги. Пиши. Ринаис, откуда ты тогда шла? Мирты. Вот, Ринаис Мирты, проживаю в Карате, в Северном Клевере. И все. Ясно, расстроилась Марена, ведь действительно оказалось просто. Не переживай, подбодрила ее Лили. Я с тобой пойду, накосячить не выйдет при всем желании. Гильдии пастухов оказалось ничем не примечательное двухэтажное здание на центральной площади. С виду как обычная таверна, подумала Марена и мысленно скривилась, вспоминая прошлый опыт. Внутри все оказалось совсем иначе, светлое и просторное помещение. В правой половине зала вместо круглых столов и стульев стояло несколько длинных столов и скамеек вдоль них. В левой части – большая карта на всю стену. Под картой такой же длинный стол с аккуратно разложенными листами. Напротив входа вдоль всей стены тянулся длинный стол-стойка, за которой сидели трое человек, лицом к входящим. К одному из них и направилась Лили. «Привет, Ник». «Привет, Лили. С чем пожаловала?» – ответил Ник. «Знакомься, это Рина, дальняя родственница моей тетушки. В общем, она сейчас живет у нас и ей нужна работа. Ты же нам поможешь, правда?» Лили подмигнула Нику и облокотилась на высокую стойку, за которой он сидел. «Отчего ж не помочь?» – улыбнулся ей Ник. «Держи, пусть заполнит это заявление и подождет полчаса. Спасибо, ты мой лучший друг». Чуть не запрыгала от счастья Лили. «Всегда пожалуйста», — ответил Ник, еще шире улыбаясь. Лили взяла заявление, подхватила под локоть Марену, все это время безучастно стоявшую рядом, и увлекла за собой к одному из длинных столов. «Ты же читать хоть умеешь?» — серьезно спросила Лили, протягивая Марене заявление, когда они сели за стол друг напротив друга. «Что значит хоть?» — удивилась Марена. «Я и читать, и писать умею». «Еще б спросила, умею ли я разговаривать?» «Ну, я имела в виду по-нашему», — смутилась Лили. «Мы же на одном языке разговариваем, значит, по-общему», — улыбнулась Марена, а потом серьезно спросила. «Или в гильдии пастухов свой язык?» «Не, в нашей, обычной, а вот у магов, ремесленников и прочих, уже свой. Но заявления они все принимают на обычном. Запомню, спасибо». Марена взяла ручку из стаканчика на столе и принялась читать заявление. Оно действительно было написано на общем языке. В нем действительно было три обязательных графа и поле для заметок. Она написала, как они и договаривались, Рина из Мирты, проживает в Северном Клевере, поставила свою измененную подпись и протянула заполненное заявление Лили. «Так пойдет?» – все еще неуверенно спросила Марена. Лили быстро пробежалась по листку, кивнула и умчалась с ним к Нику. Возле Ника Лили задержалась и о чем-то весело с ним переговаривалась. Марена подождала ее еще некоторое время, подумала, что это надолго, и решила подойти, хоть карту поразглядывать, пока ждет. Но в двух шагах от карты ее перехватила Лили, помахала перед носом новеньким медным медальоном на кожаном шнурке и увлекла за собой на выход. Марена перехватила у подруги свой новый знак принадлежности к этому миру и начала разглядывать на ходу. Круглая монетка легко помещалась на ладони, но была слишком велика, чтобы носить на шее. На лицевой стороне был отчеканен символ гильдии пастухов. Девушка и юноша в местных нарядах с двумя козами у ног. На обратной стороне было выгравировано ее имя. Рина из Мирты, а под ним приписка Карата. Девушки вышли на улицу и прошли уже несколько переулков, как Марену осенило. «Лили, стой! А нам разве не надо оплатить членский взнос какой-то? У Ника передо мной был должок, так что не переживай, все оплачено и улажено». Марена было подумала. «Теперь-то должок у меня перед тобой». Правда, потом вспомнила, как она познакомилась с Лили, и решила, что это, скорее всего, Лили отдавала свой. Спрашивать не хотелось. При мысли, что они в расчете, Марена украдкой взглянула на Лили, теперь они обычные подруги. Весь этот случай с жертвой-спасительницей остался в забытом прошлом. «Но теперь-то мы за козами хоть?» – спросила Марена, привязывая к поясу свой новый талисман. «МММ». «Не совсем», — хитро улыбнулась Лили. «Надеюсь, мы не идем ка. Не, нам надо собрать мою банду. Рихтер живет дальше всех от ворот. Мы сначала за ним, потом за Лием и Киной, и в путь. Мне кажется, козы — это просто прикрытие», — усмехнулась про себя Марена, а вслух сказала: «Коз хоть не забудь». «Само собой», — улыбнулась Лили. «Лили из Караты. Песня души. Two steps from hell. Maggots of love. Часть 3. Гердана. Глава 1. Медведь. Леон. Леон спал и видел сон. Во сне он шел по лесу и сжимал в руках заряженный арбалет. После встречи с диким кабаном безоружным, ему по лесу ходить расхотелось, и он решил все время быть начеку. Надо было у пастухов про местную живность порасспрашивать, думал сквозь сон Леон, а я не догадался. В отцовской библиотеке ничего про лесных и горных животных никогда почитать не брал и отчего-то решил, что здесь их нет. Он вынырнул из своих мыслей, быстро осмотрелся по сторонам и снова задумался. С кабаном глупо вышло, и чего я на него так долго пялился? Ну да, не похож на свинью, намного красивее. Правда, такой же грязный, но это же не повод сверлить его взглядом с полчаса. Ладно, увернулся от кабана, забыли. Повезло, что тот слепой попался и интерес ко мне быстро потерял. Леон вышел на лесную поляну. Несмотря на раннюю осень, трава на поляне еще была зеленая и покачивалась от легкого ветерка. Он пересек поляну, шагая по колено в траве, и нырнул обратно в лес. Он шел и утопал выше щиколотки в многолетних залежах листьев и все время спотыкался обо что-то под ними. Перелазить поваленные деревья ему давно надоело, но никаких троп он все не мог найти. Не так ли он представлял себе путешествие по лесистым горам? Он думал, что будет ходить скалистым тропом на горных вершинах и смотреть на бескрайние горы до горизонта. Когда это ему надоест, он спустится в лес, будет ходить по тропам невиданных зверей, слушать пение птиц, и обязательно найдет горный ручей, а то и целый водопад. Реальность оказалась немного иной. Горная дорога закончилась с очередным оползнем, а горные тропы так и не начались. Во второй раз вверх по склону обойти не удалось, там была отвесная скала. Пришлось спускаться вниз, в лес. Птицы пели, зверей, белок и кабана он видел, а вот с тропами было худо. Поэтому, когда за очередными кустами Леон, наконец, разглядел что-то, вполне напоминающее утоптанную тропу, он с радостью зашагал по ней, не обращая внимания на большие округлые следы. Радость его длилась довольно долго, около часа, и он даже успел расслабиться от легкой ходьбы, и потому скорее смотрел по сторонам, чем вперед. Из всего, что он видел вокруг, больше всего ему нравилось разглядывать поваленные деревья с торчащими поперек земли корнями. Падая от старости или от ветра, такие деревья оставляли под собой огромные ямы. Леону казалось, что из каждой такой ямы обязательно должны были начинаться бесконечные подземные ходы, которые уходили далеко-далеко в подземные скалистые породы и заканчивались таинственными подземными пещерами. У одной из таких ям Леон остановился и долго рассматривал оголившиеся корни дерева, похожие на извивающихся змей, хранителей входа в подземелье. Вдруг боковым зрением он увидел большое темное пятно слева. Он повернул голову в ту сторону, чтобы лучше рассмотреть, что это, и замер. По тропе медленно шел большой бурый медведь. Леон мысленно сравнил размеры ямы, возле которой стоял, и размеры медведя и пришел к выводу, что медведь там вполне поместится. Он понятия не имел, где живут медведи, да и самих медведей видел только на картинках в детских книжках, но почему-то отчетливо понял, что медведь идет домой, и он, Леон, у него на пути. Медведь увидел Леона и остановился, встал на задние лапы и пристально посмотрел в сторону Леона. «Все пропало», — в панике подумал Леон. «Сейчас он бросится на меня, как тот бешеный кабан». Знал бы Леон, что медведь, стоящий на задних лапах, преисполнен скорее любопытства, чем агрессии, он бы, возможно, и действовал иначе. Но Леон не знал. Он решил, что медведь хочет устрашить его своими размерами, прежде чем нападать. Леон резко развернулся к медведю, поднимая арбалет на ходу, и выстрелил. Целился в голову, но промахнулся. Медведь взревел, ему явно не понравился выстрел в его сторону, пусть Леон его и не ранил. Как медведь опускается на передние лапы и начинает бежать за посмевшим стрелять в него человеком, Леон уже не видел. Он сам несся по тропе со скоростью ветра, даже не обращая внимания на прыгающую на плечах походную сумку. Леон считал себя отличным бегуном и на выносливость никогда не жаловался. Однако, видимо, этого было недостаточно, судя по приближающемуся рыку, Медведь его догонял. Мысль о том, чтобы перезарядить арбалет на ходу и попытаться выстрелить еще раз, Леону в голову даже не пришла. Он продолжал бежать, все еще сжимая арбалет в руке. «Думай, думай, думай», крутилось у Леона в голове, пока он бежал и судорожно вертел головой по сторонам. Вон бурелом, но медведь его преодолеет в два счета. А если спрятаться под ним, то выковыряет, как селедку из бочки. Рек нет, скал нет. Что остается? Деревья? Эта же громадина на дерево не залезет? Будем считать, что не залезет. С момента начала погони прошло едва ли с четверть минуты. Изначально медведь был довольно далеко, но сейчас Леон затылком чувствовал, что вот-вот в его спину вонзятся когти. Вот, Леон выбросил арбалет и с разбегу взбежал по стволу неширокого дерева, обнимая его руками, пока не дотянулся до самой нижней ветки, что росла от земли на высоте выше его роста. Он подтянулся на руках, залез на ветку и полез выше, не останавливаясь и не оглядываясь. Когда он решил, что забрался достаточно высоко, а ветки дерева уже становились опасно тонкими, то посмотрел вниз. У него похолодело в груди, медведь лез за ним. Ловко так лез, не хуже кошки. Леон полез выше, наступая как можно ближе к стволу, у основания веток, чтобы те не сломались под его весом. Но медведь все равно приближался. Ветки ему были не нужны, он лез по стволу, впиваясь в него огромными когтями. Под весом медведя, в первую очередь, и Леона, во вторую, дерево начало гнуться к земле. Правда, Леона мало интересовало, что лучше, попасть в лапы медведю или разбиться об землю, упав со сломанного дерева. Он лез дальше. Дерево тоже явно хотело жить и клонилось к земле все сильнее, похрустывая, но не ломаясь. Когда от верхушки дерева, на которую забрался Леон, до земли оставалось менее высоты его роста, Леон понял, что надо прыгать, но не успел. Медведь ударил его лапой, распорол куртку на руке и зацепился за сумку. Второго удара Леон ждать не стал и выскользнул из лямок сумки на землю. Он приземлился и сразу же ушел в кувырок, спасая ноги от перелома. Из кувырка он вскочил на ноги и понесся, куда глаза глядят, через лес. Без сумки бежать было легче, но очень болела рука. «Теперь я даже ни на какое дерево не залезу», — обреченно думал Леон. Что делать, он не знал. Перепрыгивая очередное поваленное дерево, Леон заметил огромные корни, торчащие из земли. Недолго думая, он побежал вдоль ствола и нырнул в яму под корнями, даже не задумываясь, что его там может ждать. Яма оказалась глубокой и пустой. Леон успел заползли поглубже и полностью скрыться под корнями. Здоровой рукой и ногами он наскреб земли с нависающих над ним корней, чтобы немного присыпать себя. Перевернулся лицом вниз и замер. Ну как замер? Он дрожал и тяжело дышал, но все равно пытался особо не шевелиться. Прошла целая вечность, или всего несколько минут, Леон не знал. Ничего не происходило. Он успел более-менее отдышаться и почти перестал дрожать, но высунуть нос из своей норы ему даже в голову не пришло. Леон решил, что в ближайшие сутки он лежит здесь и не шевелится. Может, медведь нашел еду в моей сумке и потерял ко мне интерес? Пытался успокоить Леона его внутренний голос, но вдруг земля начала подрагивать от шагов, и он услышал тихое сопение. Смотреть, кто там сопит, Леону хотелось меньше всего на свете, и он затаил дыхание. Сопение пошло обнюхивать его ногу, ноги Леона были ближе всего к выходу из норы. Леону уже казалось, что сопение сейчас эту ногу и оттяпает, но он не шевелился. Вдруг кто-то стал его трясти за плечо. Леон в панике подумал, что медведь вот-вот заметит его шевеление и точно оттяпает ему ногу, и проснулся. Леон открыл глаза и уставился в дощатый потолок. Понял, что ему мокро и зябко, будто на него вылили ведро воды, он весь был в холодном поту. Внезапно услышал спокойный голос Кирана. «Просыпайся, мы выезжаем через час». Леон некоторое время пытался понять, где он. Наконец понял, в комнате на постоялом дворе в Вальдерне, а следом вспомнил и все остальное. Он каким-то чудом не успел переложить карту и компас из куртки в сумку, что ему и помогло не заблудиться лесу окончательно. Логика ему подсказывала, что идти надо к озеру, ведь согласно карте за ним было небольшое гердонийское поселение, Вальдерна. Конечно, можно было попробовать выйти прямо на дорогу к поселению, но Леон решил, что по озеру сложнее промахнуться, и не ошибся. Чудеса на этом не закончились. Возле озера ему показалось, что он слышит стук топоров, и он пошел на звук. Звук вскоре прекратился, но Леон упрямо брел в ту же сторону из последних сил. Следующее чудо явилось ему в виде трех человек и плота, которые помогли ему выбраться вместе с ними из леса. «Бледный ты какой-то», — сказал Киран, наклонившись над его кроватью. «Может, знахаря позвать? Время еще есть». «Не надо, рука уже не болит», — уверенно ответил Леон. «Просто приснилось». «Как скажешь», — не настаивал Киран. «Тогда встречаемся возле повозки через час. Смотри, не опаздывай, а то Эрик без тебя уедет». «Понял, буду». Киран вышел из комнаты, а Леон встал и пошел умываться. Все-таки распихивать все самые ценные по карманам – полезная привычка, думал он, надевая вычищенную и зашитую одежду. «Что бы я сейчас делал, если бы кошель с деньгами съел медведь?» Леон наделся и вышел из комнаты. По короткому коридору он дошел до винтовой лестницы и стал спускаться вниз. С первого этажа доносились приглушенные разговоры и запах свежей выпечки. «Путешествие продолжается», — радостно думал Леон, но в глубине души его немного терзала мысль, что надо бы как-то сообщить отцу, что он жив. Часть 3, глава 2, хандра. Повозка поскрипывала и подпрыгивала, то наезжая на небольшие камешки, разбросанные по дороге, то проваливаясь в промоины, оставленные многочисленными дождями. Вадьдерну мы покинули еще на рассвете, а сейчас не спеша покидали предгорья по извивающейся среди леса дороге. Катились мы по ней не быстро, но все же быстрее, чем пешком. Это очень воодушевило Эрика, он наконец-то перестал бузить и был само благодушие. Путешествовали мы все еще вчетвером, а я-то все надеялся, что наши попутчики останутся в Вальдерне, подлатать здоровье. Но к их радости, там оказался вполне умелый знахарь с прилагающимися к нему запасами целительных трав, порошков и эликсиров. Руку Леона он заживил всего за несколько часов, даже шрамов не осталось. Перелом Кира сросся до размера небольшой трещины всего за ночь. По крайней мере, так знахарь сказал и дал ему еще мази на 2 дня, чтобы все полностью зажило. Кир все еще немного прихрамывал, но уже ходил в обычной шине и обходился без моей помощи. Всеобщее веселье мне почему-то не передавалось. Из каких пор ты стал таким параноиком? Не переставал угнетать меня мой внутренний голос. Я же путешествую в компании новых и интересных людей. Радоваться надо, а меня гложет какая-то непонятная тоска. Видимо, это то чувство, когда все идет не по плану и сначала расстраивает, а потом начинает бесить. Но план то был на отвяжись. Не сдавался мой внутренний голос. Признайся себе честно, не было у тебя никакого плана. Даже у Леона был, хоть и попал он в передрягу по наивности. А у тебя не было. Слоняешься без дела. Я уж было хотел поспорить, что дело у меня было, найти куда пропал один из дневников моей бабушки, но споткнулся на слове «было» и сник окончательно. Крыть было нечем. Вон у Эрика есть цель, и он к ней торопится. А я плыву по течению, прибиваюсь то к одному берегу, то к другому, сам создаю себе проблемы на ровном месте и сам из них пытаюсь выгрести. Чтобы окончательно не утонуть в своем унынии, я решил прислушаться к разговору в повозке. «Водаешь», — восхищался Эрик, — сначала раздраконил медведя, а потом еще и от него убежать смог. «В жизни бы не поверил, если бы сам твою руку не осматривал». «Ну кто ж знал», — вздохнул Леон. «Я думал, в горах лишь горные козы да бараны водятся. Я так понимаю, что ты теперь в лес не ногой», — усмехнулся Эрик. «Ты решил дальше с нами отправиться, чтобы одному обратно не идти?» «Ну», — задумался Леон, — «я лучше подожду, пока дорогу отремонтируют, а тем временем погощу у знакомого моего отца в Марингерде. Думаю, он мне не откажет в гостеприимстве». «Думаешь, отец тебя искать не будет?» — спросил Эрик. «Я к нему посыльного отправил», — оправдался Леон. «Правда, не знаю, доберется ли он без дороги. В общем, от отца мне сейчас безопаснее быть подальше. Но на корабль я тебя с нами не возьму», — подмигнул Эрик. «Даже не проси, мне и так проблем хватает и без графского негодования. Ну, тогда я увяжусь за Киром». Леон улыбнулся и посмотрел на Кира. «Он из всех нас тут самый таинственный». Кир лишь пожал плечами, увязывайся, мол. «Хотя нет», — передумал Леон, — «собеседник из него тот еще. Зато он город знает», — продолжал Эрик то ли беседу вести, то ли Леона на что-то уговаривать, а я опять потерял интерес к пустой болтовне и погрузился в свои мысли. «На поисках дневника пока придется поставить крест». Последней зацепкой был граф Нерон и его летающая крепость. Из предыдущих дневников я сделал вывод, что граф был другом бабушки, а в недостающем дневнике они поссорились. Ведь после этого бабушка ни разу его больше не упоминала в своих записях, да и в Вистали очень редко бывало. Хоть мне и дела не было до личных склок бабушки, но почему-то наличие пропавшего дневника меня всегда настораживало и казалось очень важной тайной. Пусть бабушка и говорила, что она его просто потеряла, но глаза ее становились чрезмерно грустными, и я не верил, что тут все так просто. Итак, что мы имеем? Попытался я подвести итоги, но, видимо, Эрик уже со всеми все обсудил и переключился на меня. «Марк, тебя что, укачало, что ли?» – спросил он. «Бледный ты какой-то». «Не выспался», – ответил я, но не помогло. Эрик вцепился мертвой хваткой в возможность втянуть меня в общий разговор. «Если тебя на суше-то укачивает, то как ты на корабле плыть собрался?» «Слушь, отстань», – огрызнулся я. «Дай человеку подумать. С посторонним я обычно пообходительнее разговариваю, но с друзьями не стесняюсь в выражениях и эмоциях. С такой кислой миной много не надумаешь», — вполне серьезно ответил Эрик. Я подумал, что в этом он как раз прав, но вслух соглашаться не спешил. «И что ты предлагаешь взамен?» — раздраженно спросил я. «МММ», — задумался Эрик и выдал отличную идею. «Можешь бежать за повозкой, развеешься, а то я смотрю, что тебе с нами скучно, и ты захандрил». Я попытался пробуравить Эрика пристальным и жестким взглядом, но от его плохо скрываемой улыбки мне самому стало смешно. Я посмотрел направо, вниз по склону. Наша дорога все еще петляла по предгорьям, складываясь в гармошку широкими полукольцами. Лес редел и плавно перетекал в долину, оставляя на виду лишь небольшие каменистые уступы, поросшие невысоким кустарником. Далеко внизу дорогу пересекал бревенчатый мост, а под ним текла и пенилась неширокая, но быстрая река. Я отпил воды из фляги и начал расстегивать пальто. «Ты куда?» – удивился Эрик. «Встретимся у моста», – подмигнул я и, закончив снимать пальто и свитер, выпрыгнул из повозки прямо на ходу. «Я же пошут», – пытался остановить меня Эрик. Но когда увидел, что я помчался не по дороге, а поперек нее, вниз по склону, крикнул мне вдогонку. «Эй, я твои кости по всему склону собирать не буду». Что он кричал дальше, я уже не слышал, был занят тем, чтобы не переломать ноги или не проткнуть глаз в случае падения о торчащие то тут, то там ветки и коряги. Я бы не сказал, что я быстро бежал, скорее балансировал на грани между очень быстрой ходьбой и подстерегающей возможностью покатиться кубарем. Но с каждой перепрыгнутой корягой и ямой, с каждым преодоленным камнем и уступом мне становилось теплее, теплее на душе. Солнце светило ярче, деревья становились зеленее, а все мои надуманные проблемы покидали меня с каждой капелькой пота. Да и думать мне ни о чем не хотелось, кроме как о сиюминутном выборе маршрута. Здесь взять левее вон того дерева, здесь лучше обойти камень и с него не прыгать, здесь лучше подтянуться и перелезть бревно сверху, а то под ним огромный муравейник. Несколько раз я пересекал дорогу раньше повозки, махал им рукой и бежал дальше. Но чем ближе мы спускались к долине, тем быстрее ехала повозка, и я понемногу начал отставать. Галопом лошади, конечно, не неслись, а вот мне уже пришлось изрядно ускориться, чтобы их догнать. Последние два поворота дороги я уже бежал изо всех сил по дороге, и на мост мы вбежали одновременно. Правда, им пришлось остановиться, чтобы меня подобрать. «Ну, залезай, герой». Эрик протянул мне руку. «Смотрю, тебе полегчало». Румянец появился, да здоровый блеск в глазах. «Ага, спасибо, дружище». «Что?» «Растолкал», — ответил я, плюхаясь на дно повозки и тяжело дыша. «Ты ж меня знаешь, я тебе киснуть не дам, не на моей вахте». Подбодрил меня Эрик и отвернулся к Киру. «Так на чем мы там остановились?» «Лунный риф, говорю», — ответил Кир. «Хороший ориентир, не пропустишь. С моря выглядит как высокая треугольная скала с круглой дыркой посередине. Течение там своеобразное, и вопреки всем морским законам, волны бьют в скалу со стороны берега. Белая пена взлетает высоко вверх и закрашивает отверстие в скале в белый цвет. Очень похоже на луну в полнолуние». «Понял», — ответил Эрик. «А пройти через риф к берегу не выйдет?» «Нет, никто туда не сунется. Ни на шхуне, ни на байдарке, ни вплавь», — ответил Кир. «Значит, надо в обход и по берегу», — задумался Эрик. Думал он долго, а потом снова спросил Кира. «А ты места те хорошо знаешь? Может, гидом к нам наймешься на время?» «Еще пару часов назад я бы напрягся от такого предложения, но сейчас у меня на душе было спокойно, и я просто решил следить за беседой. У меня в Маренгерде есть незавершенные дела», — ответил Кир. «А когда корабль отправляется? И сколько ты мне платить будешь?» «Корабль, послезавтра на рассвете. Платить. Еда, на мне, плюс один серебряный сверху. Но не обещаю, что мы вернемся обратно в Маренгерд. Возможно, нам придется разойтись разными дорогами где-то еще. Есть над чем подумать», — сказал Кир. Дальше тянуть с недосказанностью уже было нельзя, и я решил спросить в лоб. «Кир, я обычно не лезу в чужие дела, но если мы и дальше будем путешествовать вместе, то я бы хотел знать, ты человек графа Нерона?» Кир внимательно на меня посмотрел и ответил. «Да, у тебя был приказ меня вернуть обратно?» – спокойно спросил я. «Нет», – спокойно ответил Кир. «Благодарю за честность», – искренне сказал я. «Это все, что я хотел бы знать. Если у тебя есть личные вопросы ко мне, то я готов ответить на них тоже». Кир задумался, а потом спросил. «Мне чертовски интересно, как ты крепость-то покинул? Никто из нас так и не понял, куда ты делся?» «Улетел», – улыбнулся я. «И это не метафора. У вас там есть подземный ход, на самое дно, в самом низу дверь. Она даже не заперта была. А дальше, дело простое. Я свел ладони вместе, а потом начал медленно их разводить в стороны, удерживая между ними несколько светящихся дуг. Выбрал молнию покрасивее, и был на земле». «Ясно», — улыбнулся Кир. «Дверь закроем. Я тоже решил играть в открытую. Если бы Кир хотел меня убить, мог бы, наверное, давно и убить. Так что насчет своей жизни я не волновался. Раз ему не нужно меня возвращать, значит, нужно за мной следить. Ну, пусть следит. По крайней мере, я знаю, кто за мной следит, и можно расслабиться. Вряд ли он знает, что именно графу Нерону от меня надо. Скорее всего, граф сообщил Киру, что я полезен, и меня надо держать на коротком поводке. Полезен для графа я, скорее всего, был из-за моей бабушки». Возвращаясь от мыслей о бабушке к мыслям о графе, я подумал, что граф не был похож на человека, сводящего счеты за прошлую обиду до седьмого колена, а значит, здесь что-то еще, что-то, о чем знал тот пропавший дневник. Других зацепок у меня не было, и я решил, что Кир много не наследит, путешествуя вместе со мной. Я мысленно улыбнулся на слове «наследит» и понял, что снова выпал из общей беседы. Часть 3, глава 3, графиня Дейнера, Киран. На следующее утро Киран шел по тихому переулку. Солнце катилось за горизонт и заливало небо над городом розовыми красками. Темно-синие облака плыли над желто-коричневыми двухэтажными постройками, а люди незаметно исчезали с улиц и разбредались по домам. Переулок вывел его на небольшую площадь, в центре которой возвышалась белокаменная ротонда. Под ее куполом полукругом стояло 7 резных кресел, обращенных лицом к усадьбе за площадью. Вокруг ротонды, в несколько рядов, но поодаль друг от друга, стояли скамейки, и рядом с каждой из них росли розы. Росли прямо из каменной мостовой. Киран вспомнил, как любил здесь бывать в детстве и слушать музыку, пение и поэзию. Этот небольшой амфитеатр всегда был открыт для всех, всех, кто хотел выступить на его сцене и всех, кто хотел прийти послушать. Не прогоняли никого. Но не каждый из уличных или приезжих музыкантов, певцов и поэтов мог осмелиться подняться в ротонду. По негласному правилу, туда поднимались только лучшие из лучших, и концерт никогда не оставлял никого равнодушным. Вот и сейчас, из ротонды лилась музыка, похожая на песнь соловья. Киран присмотрелся, в одном из кресел сидел мальчишка лет 8 в потертом, но вычищенном и отглаженном костюмчике и натертых до блеска сандалиях. Он играл на сопилке. Киран остановился, немного послушал и пошел дальше через площадь к усадьбе. Жизнь в городе нельзя было назвать безопасной и размеренной, но графиня Дейнера не пожелала делать из своего дома ни крепость, ни клетку. Пусть ее дом и не был огорожен высоким забором, и стража не стояла у ворот, но все знали, что, видимая хрупкость и изящество ее усадьбы, это лишь фасад, за которым скрывается невероятная мощь и непоколебимая воля. Киран встречал графиню всего несколько раз в своей жизни, но это не помешало ему убедиться в том, что даже дом полностью отражал характер хозяйки. Письмо графа Нерона было адресовано именно графине Дейнере, и передать его стоило лично в руки. Пусть это письмо и не было основной целью его путешествия, но это не значило, что им можно пренебречь, потерять или выбросить в канаву. Киран подошел к центральному входу в усадьбу и поднялся по ступеням. Он остановился в нескольких шагах от дверей. Сию же минуту двери перед ним распахнулись и его пригласили внутрь. Киран миновал прихожую и вышел в просторный холл. К нему подошел дворецкий и заговорил первым. «Приветствую вас в усадьбе графини Дейнеры. Чем могу быть вам полезен?» Киран знал, что не всех здесь встречают с подобными почестями. Значит, еще помнит, что он состоит на службе у графа. «Добрый вечер», – поздоровался Киран. «У меня письмо для графини Дейнеры от графа Нерона с указанием передать лично в руки. Могу ли я увидеть письмо?» Киран достал письмо и протянул его дворецкому. Несмотря на все передряги, в которых побывал Киран, письмо выглядело, как новенькое, будто только что покинуло стол графа, изумрудный конверт, без единой складки или пятнышка, и темно-синяя печать, переливающаяся в свете ламп. Дворецкий отдал письмо обратно Кирану и пригласил следовать за ним. Они пересекли зал по диагонали и вышли в коридор. Далее поднялись несколько пролетов по лестнице и вышли в сад. Киран уж было подумал, что они каким-то образом попали на задний двор усадьбы, но потом разглядел переливающийся в цветах заката хрустальный купол над головой и понял, что они пришли в оранжерею на самом верхнем ее этаже. Графиня сидела на берегу небольшого пруда и кормила рыбок. Прямо на песке, но с грацией, подобающей королеве в тронном зале. Безупречная осанка, голова слегка наклонена в бок, ее колени лежали на песке, а изумрудная юбка платья растекалась по желтому песку, как еще одно небольшое озерцо. Темно-каштановые распущенные волосы крупными волнами струились до талии, прикрывая правое плечо. «Такая же красивая», — завороженно подумал Киран. 5 лет уже прошло, а она ничуть не изменилась, выглядит по-прежнему лет на 20. Графиня медленно подняла на Кирана взгляд, и ему пришлось быстро брать себя в руки. Он вспомнил, с кем имеет дело. В ее холодном и надменном взгляде не было ни капли девичьей наивности или душевного тепла. Киран подошел к графине, поклонился и поздоровался. Затем встал на одно колено и протянул письмо. Графиня взяла письмо, не вставая, тут же его открыла и начала читать. Киран встал, отошел на несколько шагов назад и уставился перед собой немигающим взглядом, ожидая дальнейших указаний. «Я смотрю, граф старых долгов не забывает», — усмехнулась графиня, складывая письмо обратно в конверт, а потом обратилась к Кирану. «Граф попросил меня выполнить любую вашу просьбу», — графиня на мгновение замолчала, а потом улыбнулась немного шире и добавила. «Но только одну». «Благодарю вас», — ответил Киран. «С вашего позволения, смею отказаться. Я сейчас в достатке. Тогда, не смею вас задерживать. Передавайте графу, что я всегда рада его видеть у себя в гостях. Но если передумаете, обращайтесь к Эдварду», — графиня кивнула в сторону дворецкого, — «он вам поможет». Киран поблагодарил графиню еще раз и покинул оранжерею в сопровождении дворецкого. Усадьбу он покинул не с пустыми руками, ему выдали небольшой серебряный медальон на кожаном шнурке с фамильным гербом графини. Это был залог того, что при следующем посещении усадьбы ему в помощи не откажут. Часть 3, глава 4, вопрос, Киран. С делом посыльного было покончено, и Киран принялся обдумывать основное свое поручение. Он понимал, что удача все еще на его стороне, он может продолжить путешествовать с Марком и Эриком. Также он понимал, что это путешествие вряд ли принесет ему какую-либо полезную информацию для графа. Марк не выглядел идиотом, значит, все, что может быть полезно графу, придержит при себе. Правда, в этом и была основная проблема. Киран не знал, что именно графу нужно от Марка. Но, наверное, на это граф и рассчитывал, что он сам будет выуживать полезные сведения из наблюдений Кирана. По всему выходило, что полезно или нет, но продолжать путешествие вместе все-таки придется. Да и было бы неплохо отблагодарить за спасенную жизнь, думал Киран. Если бы не Эрик с Марком, я мог бы или не прийти себя в Селевом потоке, или погибнуть в горах с покалеченной ногой. На постоялый двор, где они втроем остановились, Киран уже вернулся с твердым решением наниматься к Эрику гидом. Завтра надо будет побегать по городу и снарядиться в дорогу, но сегодня можно наконец отдохнуть. Киран уже не хромал, но нога все еще ныла при ходьбе. Это неудобство должна была исправить последняя баночка мази от знахаря. Стоило Кирану зайти на первый этаж постоялого двора, как его окликнул Леон. «Кир, есть минутка?» «Есть», — ответил Киран и направился к столику, за которым сидел Леон. С Леоном они попрощались несколько часов назад, когда доехали до города и поселились здесь. Он говорил, что пойдет к какому-то знакомому своего отца, но, видимо, у того что-то пошло не так, и пришлось вернуться. «Посоветоваться хотел», — продолжил Леон, когда Киран остановился у стола. «Я сейчас», — ответил Киран и ушел. Время было позднее. За остальными столами людей было немного. Но раз они все еще были, кухня работала, и Киран решил заодно и поужинать. К столу он вернулся с миской супа и тарелкой хлеба. «Рассказывай», — предложил Киран, принимаясь за еду. Незнакомого отца, ни его ближайшего окружения дома не оказалось, а те, кто остались присматривать за усадьбой, меня в лицо не знают и на слово не поверили. Никаких фамильных перстней или рекомендательных писем, Как ты понимаешь, у меня с собой нет. Киран собеседника не перебивал и продолжал внимательно слушать, и есть. Леон сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и продолжил. Средств мне должно хватить где-то на неделю проживания в этом городе, и у меня есть опыт однодневных вылазок в город, в Дианвесте. Думаю, сам я в городе не пропаду. Но что дальше? Леон развел руками в стороны и продолжил, не дожидаясь ответа. В общем, я вижу три варианта. Первый. Я остаюсь в городе дожидаться друга отца или самого отца. Но, что я буду делать через неделю и по каким подворотням шастать, понятия не имею. Второй. Я возвращаюсь обратно в Вальдерну и жду отца там. Места там тихие, проживание дешевле. Но я же там со скуки помру. И третий. Леон немного замялся, но все же спросил. А ты дальше куда собираешься податься? Пока Леон изливал свои душевные метания, Киран успел доесть и все ждал, когда он наконец сможет вставить слово. «Я решил наняться гидом к Эрику», — ответил Киран. «По крайней мере, на время его путешествия вдоль побережья Герданы. После этого планирую вернуться обратно в Весталию». Леон открыл рот что-то сказать, но Киран его жестом остановил и продолжил. «Ты мне вот, что скажи, к чему ты на самом деле стремишься? Быть в безопасности и комфорте? Жаждешь приключений? Мечтаешь познать мир и получить новый опыт? Или, подумай до утра, а там продолжим этот разговор». «Подумаю», — погрустнел Леон. По его лицу было видно, что он надеялся, что Киран развеет все его сомнения и моментально выдаст самое разумное и правильное решение. Но Киран все эти дни к нему относился как к равному, как к взрослому, видимо, поэтому и спрос был как с самостоятельного человека. И все же Киран не хотел отправлять Леона в раздумьях слоняться по городу, потому что хорошо помнил, каково это остаться одному в незнакомом месте, пусть он и был тогда вдвое младше Леона. Леон встал из-за стола и собрался уходить, но Киран остановил его вопросом. «Переночевать-то есть где?» «Ага, я здесь же остановился», — ответил Леон. «Комната 27, отлично, я к тебе завтра утром загляну или ты заходи, как проснешься». «Я поселился в 23-й». «Договорились», — ответил Леон. На том они и попрощались. По дороге в свою комнату, Киран заглянул к Эрику передать, что согласен быть гидом. Эрик был искренне рад, и даже пригласил Кирана отметить это событие в ближайшей забегаловке, но Киран отказался, и похромал дальше к своей комнате. Все остальное, завтра, вертелась у него в голове назойливая мысль. «Сейчас, Масе спать, часть 3, глава 5, наедине, вставай», — скомандовал Эрик. «Что-то мне не хочется», — лениво ответил я, набегался за сегодня. «Вставай, вставай», — не сдавался Эрик, «а то разлегся тут, как старик немощный, разве что, кряхтеть еще не начал. Идем, пройдемся, заодно и расскажешь». «Что рассказать?» — с сомнением в голосе спросил я. «Все и рассказать. Пришлось вставать». Я лениво сел на кровати, натянул ботинки и поплелся за Эриком на улицу. На улице было свежо и прохладно. Звезды кое-где выглядывали из-за неспеша летящих к горам облаков. Дул прохладный ветер. Я сначала немного поежился от холода, но потом взбодрился и привык. Мы отошли от постоялого двора на несколько кварталов. По дороге нам попалось несколько забегаловок, но там было очень шумно. Эрик прошел мимо, по направлению к центральной площади города. «Ну, давай, рассказывай, что вы там графом Нероном не поделили?» — спросил Эрик. «Раз Кир дальше идет с нами, мне нужно понимать, что происходит. Если б я сам знал», — вздохнул я, — «но думаю, это как-то связано с моей бабушкой». «Какой из двух?» «Эллин, конечно, только она имела дерзость, в смысле, отвагу, всяким графом дороги переходить. Так вот, я рассказал Эрику про пропавший дневник, про свое нехитрое расследование, закончившееся побегом из летающей крепости, про встречу с Мареной и даже про тот случай с девушкой-миражом в разрушенном городе. Мы дошли до центральной площади и уселись на скамейку возле фонтана. Я смотрел на струи воды, стекающие с огромных чаш, они переливались в свете ночных фонарей, и продолжал делиться своими умозаключениями. Эрик молча слушал. «Я думаю, графу от меня что-то надо», — подвел я итог своих душевных излияний. «Что-то, что я мог унаследовать от бабушки. Но никаких тайных кладов или артефактов мне бабушка не оставляла. Вряд ли ему нужны ее записи или дневники, там всего лишь путевые заметки или поверхностные записи об ее исследованиях. Остается только одно, то, что у меня в крови. То ли форма магии, то ли что-то еще. Дело ясное, что дело темное», — задумчиво произнес Эрик. «Знаешь, я тут одну легенду вспомнил, но давай ее потом обсудим. Скажи лучше, думаешь, граф действительно послал Кира за тобой следить?» «Похоже, что да. Я сначала очень параноидально к этому всему относился, а потом устал. Не оглядываться же всю жизнь на одного человека, пусть и графа, велика честь. В общем, пусть следит. Мне скрывать нечего, да и зацепок насчет дневника все равно больше нет». «Согласен», — поддержал меня Эрик. «Да и как человек, Кир мне нравится. Лучше уж такой соглядатый, чем какой-нибудь новый и неожиданный. Значит, мы при нем не обсуждаем твою бабушку Элин с ее дневниками, а в остальном ограничений нет?» «Как-то так», — согласился я и вспомнил. «А что там насчет легенды? Это скорее страшилка на ночь для висталийских детей, но, может, в ней есть и доля правды». Эрик встал со скамейки. «Идем, расскажу по дороге обратно, а то здесь так тихо и безмятежно, что мне аж не по себе, жду подвоха». Я поднялся, и мы пошли обратно по той же улице, по которой пришли сюда, широкой и хорошо освещенной. «Помнишь тот выжженный лес, в который ты приземлился? Считается, что раньше он был самой окраиной Дримера и намного зеленее, чем сейчас. Согласно все той же детской страшилке, в том лесу жили злобные люди-нелюди и портили жизнь всем вокруг. В один прекрасный день силы небесные их покарали и весь лес сожгли. После этого нелюдей тех никто не видел, да и все забыли, как они выглядят. Но детей малых до сих пор пугают, что те обгоревшие нелюди выходят по ночам из своего обуглившегося леса и забирают с собой непослушных и капризных детей, кто спать не хочет». «А при чем тут граф-то?» — спросил я. «А при том, что остатки леса он негласно присвоил себе, ведь его земли-то по соседству, и собирает там дрова для своей крепости. Сам знаешь, что в Дримере обычных лесов нет, да и крепости не на честном слове летают. В общем, от кары небесной он получил наибольшую выгоду, что заставляет немного засомневаться в его непричастности», — рассказывал Эрик. «Конечно, увлекательно, но угрозу я почувствовал мгновенно. Я схватил его за рукав и резко дернул в сторону. Мимо наших голов пролетело два небольших камня, вырубить бы они нас не вырубили, но на какое-то время дезориентировали». Эрик быстро сориентировался и развернулся в сторону нападающих. Я встал к нему спиной, осматривая улицу и дома с другой стороны. Но больше камни в нас не летели, и из-под воротин никто не вышел. «Шпана», — подумал я, — «хотели забросать камнями, сбить с ног и утащить в темный угол, карманы обшарить. Но халявы не вышло, а в открытую вылазить боятся». «Идем», — позвал я Эрика. «Думаю, эти больше не сунутся». До постоялого двора мы дальше шли молча и были настороже. Из некогда голдящих забегаловок выходили и вываливались люди. Но до нас им дела не было, и они тихо мирно расползались вдоль улицы и ныряли в темноту переулков. До места своего ночлега мы дошли без происшествий. Жаль, конечно, что не удалось договорить, думал я, засыпая. Но даже то, что успел рассказать Эрик, расставило многое по своим местам. Часть 3, глава 6, решение. Леон. Леон проснулся в подавленном настроении. Он сел на кровати и взъерошил и без того спутанные волосы. «Раз ты хотел путешествовать по-взрослому, то отвечай за свои поступки по-взрослому. Вот что он мне хотел сказать», — думал Леон. «Никто за меня решение принимать не будет, а значит, и вину за неудачи перекидывать ни на кого будет». В комнате постепенно начинало светлеть, а это значило, что пора было уже определиться с ответом. Но ответа не было, и Леон решил следовать изначальному плану всей своей затянувшейся затеи. Леон привел себя в порядок и пошел разыскивать Кирана. Ему повезло, Киран еще не покинул своей комнаты. «Доброе утро», — поздоровался Леон, когда Киран открыл дверь. «Доброе». «Заходи», — ответил Киран и указал гостю на стул у небольшого столика у окна, а сам сел на кровать напротив. «Что решил?» Леон ничего не решил, а юлить и отшучиваться было не к месту. Он выбрал самый простой вариант. «Хочу приключений». «Значит, на корабле тебе не место», — спокойно ответил Киран. Ответ Кирана был как нож в сердце. Леон понял, что ошибся с ответом, но было уже поздно. Киран тем временем продолжал. «В экспедиции не место случайным и несознательным людям, а также самоуверенным. Извини, если я неверно о тебе сужу, но это лишь по твоему ответу». «Понял», — пробурчал себе под нос Леон. «Ты не вешай нос, а слушай на будущее», — продолжал Киран. «Морю не важно, насколько ты смел, отважен, умудрен опытом, да и хорошо ли умеешь плавать. Мне было где-то лет 7, когда из всего экипажа и пассажиров нашего корабля выжил только я. Я был первый раз на воде и даже плавать не умел, но волны меня на берег вынесли. Что меня спасло, я был начеку. Как только ступил на борт корабля, я наблюдал за командой, наблюдал за всеми взрослыми, отчасти из любопытства, отчасти от огромного желания научиться управлять кораблем. Когда пришла трагедия, я спасал себя сам и не ждал ни мать, ни отца, ни капитана корабля. Леон внимательно слушал, и ему даже начинало казаться, что, может, он и не ошибся с выбором. «Ты можешь сказать, — продолжал Киран, — что меня спасла удача или боги, но я считаю, что меня спасло отсутствие беспечности». Киран встал, прошелся по комнате к своей походной сумке. «Держи». Киран выудил из сумки небольшой мешочек и бросил Леону. «Здесь хватит средств еще на неделю в городе». «Благодарю», — удивился Леон. «Я все верну при первой же возможности». «Как скажешь», — равнодушно ответил Киран. «Про город я тебе ничего рассказывать не буду, да и про окрестности тоже, а то какое ж это приключение-то, а вот советы я дам тебе только два». Киран оттопырил большой палец и сказал: «Все деньги с собой не носи, бери только на день, а затем указательный. Если друг твоего отца не объявится в ближайшие полторы недели или приключения слишком наберут обороты, уезжай обратно в Вальдерну и жди отца там». «Понял», — ответил Леон, и на душе у него даже немного полегчало. «Еще раз благодарю за совет и помощь. А как мне тебя найти в будущем, чтобы отдать долг? Пиши в канцелярию графа Нерона на имя Кирана Ригнара, а там разберемся». На том Леон попрощался с Кираном и вернулся в свою комнату. Теперь у него было о чем подумать. «Наверное, это было бы все-таки безрассудно напрашиваться сейчас на корабль», — думал Леон. «Не готов я к морским лишениям и сражениям. Мне тут обычные кусты с деревьями чуть жизни не стоили. И это на суше. А там и суши не будет. Плавать я, конечно, умею, но...» «Ладно, корабли кораблями, забыли. С чего начать исследование города-то?» В голове у Леона все всплывало слово «окрестности», как бы между делом оброненное Кираном, но решил он все-таки пойти проверенным путем, начать с центрального рынка. Ведь это лучшее место похрустеть яблочком и пособирать сплетни. А сплетни – лучший способ подготовиться к любым вылазкам. В городе Леон себя чувствовал вполне уверенно, но ему бы и в голову не пришло себя вести себя так же беспечно, как в лесу. В городе он прекрасно осознавал, какие опасности его могут подстерегать. Он, конечно, понимал, что еще необходимо разобраться в культурных особенностях другой страны, но при этом считал: люди есть люди, где бы они ни жили. В общих чертах всегда понятно, что от них ожидать, в отличие от диких зверей. «Так что мы имеем», — размышлял Леон вслух, раскладывая свои пожитки на кровати. «Карту и компас оставлю здесь, в городе от них толку мало. Нож тоже. Даже если дойдет до драки, то в чужом городе лучше обойтись без кровопускания». На том пожитки и закончились. Ключ от комнаты Леон собирался припрятать в потайном кармашке на ремне. Деньги. Для Леона было странным оставлять деньги в комнате, но раз Киран советовал, то пришлось переломить себя. Может, у них тут на постоялых дворах кодекс чести какой-то особенный, или еще чего, думал он. Все свои сбережения он решил разделить на три части. С собой взял средств на три дня, еще на два, оставил в мешочке рядом с картой и компасом на видном месте, а остальное припрятал под отходящей половицей у кровати. «Теперь, в путь!» — мысленно воскликнул Леон, натягивая куртку и не скрывая радостной улыбки на лице. Когда Леон выходил из комнаты, солнце уже выкатывалось из-за крыш домов, а на улицах под окном становилось все шумнее и шумнее. Город уже давно проснулся и спешил по делам. Леон вышел на улицу, вдохнул полной грудью непривычный солоноватый морской воздух, уверенно повернул налево и быстро зашагал по улице, будто тоже спешил по делам и знал, куда идет. Как попасть туда, куда он собирался первым делом заскочить, то есть на центральный рынок, он понятия не имел, но во всех своих вылазках по незнакомым и необычным местам придерживался простого правила: не шатайся праздно, не выделяйся из толпы и не глазей по сторонам. Часть 3, глава 7, видение. «Я бы хотел сказать, что передо мной простиралась бесконечная морская синева, плавно перетекающая в небесную лазурь, но передо мной было лишь серое небо с низко нависшими тучами, которое отражалось в сером море, а бесконечную серость преграждал лес мачт судов на ближнем рейде. Наш корабль был где-то среди них, и добираться к нему пришлось на шлюпке. На веслах сидели двое матросов, членов команды, и в целом они неплохо справлялись с небольшими волнами и ветром, которые все пытались прибить шлюпку обратно к берегу. Мы уверенно двигались вперед. Кир все-таки отправился с нами. Что я по этому поводу думал? Ну, отправился, так отправился. Моя паранойя ко мне больше не возвращалась. А то, что надо обсудить без посторонних, мы с Эриком и так уже обсудили. Шлюпка приблизилась к высокому деревянному борту корабля, и один из матросов поймал свисающую до самой воды лестницу. Первым на борт забрался Эрик, я, за ним, а следом и Кир. Поклажи у нас было немного, по заплечной сумке на каждого, да два ящика припасов, которые мы собирались припрятать на берегу после высадки. Ящики матросы подняли на борт вместе со шлюпкой, где их и оставили. Эрик и Кир отправились обсуждать с капитаном особенности предстоящего путешествия, а меня оставили сумки сторожить. Я был не против. Ни морского дела, ни местности я все равно не знал. Я нашел себе тихий угол, чтобы не мешать снующим туда-сюда матросам, оперся спиной о какую-то бочку и принялся наблюдать, как корабль готовит к отправке. Интересно, что никто здесь не боялся возможного шторма, или к такой погоде здесь уже привыкли, или капитан не мог позволить себе никаких задержек, ведь мы, не основная цель его путешествия, а так, возможность немного подзаработать по ходу дела. Насколько я понял, Эрик договорился с капитаном, что тот нас высадит на шлюпке на полпути своего следования. Затем шлюпка отправится обратно на корабль, и нас должны будут подобрать в том же месте через 3 недели. Но ждать нас будут не дольше, чем полдня. Если мы не явимся к сроку, наши проблемы. Рискованно, конечно, но другого простого способа добраться туда, куда Эрик планировал, не было. Начал накрапывать дождик. Я накинул капюшон на голову и остался сидеть на палубе. Движения матросов становились более осторожными, с мокрым деревом шутки плохи, но не менее быстрыми и четкими. Ветер постепенно наполнял паруса, а корабль начинал мерно поскрипывать, снимаясь с рейда. Ни мои компаньоны, ни капитан так и не появились на верхней палубе, а корабль уже набирал полный ход, будто он сам управлял матросами, чтобы двигаться к своей цели. Корабли на рейде скрылись из виду. Несмотря на то, что мы и шли относительно близко вдоль берега, береговая линия была размыта пеленой дождя, и создавалось впечатление, что корабль завернули куском серой потрепанной ткани, как в мешок. Внезапно налетел шквальный ветер и все исчезли. Нет, не свалились за борт, не убежали на нижнюю палубу. Просто исчезли с тех мест, где стояли. Ветер не трепал и не рвал паруса, а наполнил их до краев и невероятно разогнал корабль по курсу. Я вскочил и, стараясь не особо скользить по мокрых доскам, направился на нос корабля.